В зоне посадки в течение нескольких лет растительность остается чахлой. Иногда на месте посадки обнаруживается странное маслянистое вещество, анализы которого, проведенные в Соединенных Штатах Америки, пока не публиковались. В отдельных случаях, например, Соккоро, 1966 год, свидетели, быстро попавшие на место посадки улетевшего затем НЛО, застали там горящую траву и кусты. Следы от посадок сохраняются в течение нескольких лет, что представляет собой большое удобство для исследователей. Что касается гуманоидов, то в большинстве случаев они выглядят как человекообразные существа. Примерно половина из них может быть названа карликами, то есть рост их не превышает 1 метра. У них неприятная с нашей точки зрения внешность, ненормальная большая голова без волос, выступающие из орбит широко расставленные глаза и морщинистое лицо, где на месте носа видны лишь ноздри. Вторая по численности группа гуманоидов по внешности весьма сходна с типичными европейцами, и в повседневной обстановке их было бы трудно по внешности отличить от обычных людей. Очень редко наблюдаются гуманоиды-гиганты ростом до 3 метров, по внешнему облику, кроме роста, похожие, впрочем, на гуманоидов европейского типа. Кроме пилотов, которые по всем признакам являются живыми существами, из приземлившегося НЛО иногда выходят объекты, явно сходные с металлическими роботами. Форма их подчас бывает весьма причудливой. Поведение гуманоидов, с нашей точки зрения, выглядит странным. Их заставали или за ремонтом своего аппарата, или за сбором коллекции цветов и минералов, или за другими еще менее понятными занятиями. В 1975 году из Соединенных Штатов Америки пришли сообщения, что в лесах Пенсильвании из приземлившихся НЛО наряду с гуманоидами выходят какие-то звероподобные существа, сильно напоминающие снежного человека, то есть реликтовых гоминоидов. В ряде случаев свидетели приземления НЛО были завлечены или даже затащены гуманоидами в летающую тарелку, где их подвергали исследованиям с помощью каких-то непонятных приборов, а затем отпускали на волю. Люди, попавшие в эти неприятные истории, рассказывают, что гуманоиды объяснялись с ними знаками или телепатически, или, наконец, на родном для свидетелей языке. Из таких поражающих наше воображение случаев особенно примечателен инцидент, происшедший в 1961 году с супругами Хилл, Соединенные Штаты Америки. Эта супружеская чета, возвращавшаяся домой ночью на собственном автомобиле, была остановлена приземлившимся НЛО. Высадившиеся из НЛО гуманоиды завлекли супругов Хилл в летающую тарелку, где их подвергли обычному в таких случаях обследованию. Бетти Хилл успела заметить внутри НЛО звездную карту и запомнить расположение на ней самых ярких звезд. Карта Бетти Хилл была опубликована вскоре после происшествия, но лишь в 1974 году американские астрономы разгадали ее смысл. С помощью ЭВМ были подсчитаны видимые конфигурации звезд в радиусе 55 световых лет из разных точек выбранного объекта пространства. Оказалось, что лишь из окрестностей одной звезды, Зета-2 из созвездия Сетки, можно увидеть то, что зафиксировано на карте Бетти-Хилл. Сама звезда Зета-2 Сетки по своим физическим свойствам двойник Солнца. Рядом с ней расстояние несколько световых недель. Есть вторая такая же звезда, что, может быть, стимулировало быстрое развитие межзвездных перелетов на той планете около Зетты-2 сетки, откуда, возможно, прилетели гуманоиды.